но уверенности в том, что у него получится, не растерял. «А в цитадели я покажу вам, как ее отключить, не вскрывая. Я полезный». «Витя», я обернулся к бывшему ГРУшнику, который внимательно слушал наш разговор. «Ты же у нас спец по рейдам в тыл противника. Бери 5 бойцов на свое усмотрение и идите в цитадель. Вот этот деятель вас отведет. Если сможете пройти, отключите цитадель и занимайте там оборону. Мы будем давить с 2 сторон, отвлекая на себя все охранные системы. Не рискуй зря. Если поймешь, что проводник обманул или наврал, грохнешь его на месте и возвращайся». «Есть, командир. Сделаем, не сомневайся. Не в первый раз». Виктор залихватски улыбнулся. «Диверсии – это моя фишечка». Чтобы диверсионная группа прошла к тому месту, где им предстояло начать свой путь, нам пришлось повоевать. Бросив все силы, мы потратили 1/4 часа на захват нужного технического тоннеля. 6 офицеров спецназа скрылись в узком энергоканале, ведомые механиком-предателем, а я усилием воли отогнал от себя тревогу за парней. Они справятся, если пленный не соврал. А чтобы у них все получилось, нам придется как следует пошуметь. Штурм корабля, который нам не особенно-то и нужен, продолжается. Нам нужно тренироваться перед предстоящим захватом курьера с секретным грузом.